Глава 19. С полуночи во всех аэропортах города ввели усиленную охрану. Каждый самолет проходил получасовую проверку перед вылетом. Особое внимание уделялось пилотам и персоналу. Ответ от правительства о закрытии воздушного пространства так и не поступил. На следующий день вышло сразу два интервью с Тарой, и оба вызвали хорошую реакцию. Некоторые люди все еще негодовали, но паника поутихла. Место ей уступило любопытство. Людей только сильнее стало интересовать, кто же такой янтарная тень и откуда он к ним пришел. Листая ленту, тень в очередной раз радовался способности современных людей превращать все в шутку. Хотя ему все еще было неловко читать кокетливые фанатские комментарии. Их, кажется, стало в сотню раз больше после интервью. Зато он понял, что зря так переживал насчет самого факта огласки. Узнай люди о его существовании на 30 лет раньше, все могло бы быть иначе. «Эй, Миру!» Айрис постучала в дверь его комнаты и сразу вошла. «Я собираюсь сегодня на ночной обход. Не хочешь со мной?» Она плюхнулась на постели рядышком с ним. «Я от скуки скоро умру. Когда опять начнутся наши миссии?» «Когда все уляжется». Тень отложил телефон. «И сейчас нам всем нужно быть в городе». «Да-да, ждать следующего теракта. Но ты не думаешь, что Хантер и остальные заметят нашу подготовку к нему и изменят место?» «Мы допускали такое, но выбора нет. Сидеть и ждать мы тоже не можем». Айрис уперлась локтем в постель, подперев голову рукой. «Слушай, а ты уверен, что этой Таре можно доверять? Ну, знаешь, после такого ужаса она в тот же день просто пришла к нам, принесла ценную информацию и еще помогла поправить репутацию с помощью своих интервью. Прям сокровище, а не девушка». Тень взбил подушку, лег на спину и скрестил руки на груди. «Я и сам думал об этом, но не увидел повода для беспокойства. В любом случае подстраховка нам не помешает». «Ты прав, но...» Ее прервала звучная трель. Тень вытащил телефон из кармана и принял звонок. «Да, мисс Кларк». «Здравствуй, Тень. Я сейчас не в офисе, только что вышла из Белого дома». От нахлынувшего беспокойства Тень резко сел. По голосу мисс Кларк было трудно понять, что именно она хочет ему сказать. «И что же?» «Хорошие новости. Вы можете, то есть нам разрешили продолжать работу с вами. Но, как и раньше, никакой самонадеянности. Я сейчас про тех же живых статуй». «Бе-бе-бе!» Айрис изобразила рукой говорящую уточку и закатила глаза. Тень посмотрел на нее, приложив палец к губам. «Новости чудесные. Спасибо вам большое». «Да, признаться, я и сама буду рада дальше с вами работать. Но это еще не все». Голос мисс Кларк стал заметно тверже. «Они разрешили использовать Калипсо». Тут на кровать села и Айрис. «Калипсо?» Тень не верил своим ушам. «Да, но они выдвинули условия. За ней должен приглядывать кто-то из долгожителей. Кто-то, кто будет ее контролировать». Мисс Кларк выдержала паузу, будто давая понять, к чему она клонит. «Узнав о вашем с ней так и не начавшемся сражении, эту задачу поручили тебе. Если честно, я тоже считаю, что ты лучший вариант». «Почему они решили ее выпустить?» — спросила Айрис. «О, Айрис рядом. Выпустили, потому что в нашем положении все средства хороши. Вы, ребята, молодцы. Но в дальнем бою наши враги пока выигрывают. Нам нужен человек, который сможет сражаться на расстоянии. И это Калипсо». Тень осознал, что все это время то открывает, то закрывает рот, желая что-то сказать. Но мысли никак не хотели собраться в кучу. «Ну, я, в принципе, не против». Айрис развела руками. «Калипсо одна может легко заменить нас с Азаруэлем. Ваша помощь все равно бесценна», — ответила ей мисс Кларк. «Поэтому, пока мы не разберемся с терактом, вам нужно оставаться в городе. Но хоть с какими-нибудь грабителями разобраться дайте. Пока посидите в альтернате, побольше отдыхайте», — строго возразила Кларк и уже мягче обратилась к Тени. «Надеюсь, ты не против присмотреть за Калипсо? Я не знаю, что там между вами произошло, но ты единственный, кто сможет ее остановить, если она снова начнет творить беспредел». «В том-то и дело, мисс Кларк», — ответил Тень. «Я сам не понимаю, что на нее нашло. Когда я предложил ей сразиться, она просто сдалась, ничего не объяснив». «Что ж, уже скоро у тебя появится возможность узнать об этом у нее лично, потому что из Мариатриса ее собираются выпустить уже завтра утром. Пока что готовят документы и машину для перевозки сюда». «Я все еще сомневаюсь». Тень встал с постели и принялся беспокойно ходить по комнате. Не могу представить, чем это закончится. Она нам нужна, Тень. По крайней мере, пока. Посмотрим на ее поведение. Дело не в ее поведении или опасности, которую она несет. В настоящих причинах Тень стыдился признаться. Как вообще сказать о таком, мисс Кларк? Хорошо, я вас понял, — ответил Тень сдавленно, лишь бы уже закончить этот разговор. Тогда ждем. Спасибо. Теперь Кларк говорила с теплом и благодарностью. Ну а я вылетаю в Нью-Йорк. Заодно смогу оценить качество работы спецслужб. До встречи. До свидания. Он сбросил звонок, опустился на постель и закрыл горячее от смущения лицо руками. «А знаешь, я даже рада, что Калипсо выпускают». Айрис обхватила колени руками. «Если бы не она, я бы и дальше истекала кровью после пыток в королевской тюрьме. Она дала мне слух, замаскировала мои раны. Калипсо — моя спасительница. Я буду рада ей в любом случае». Она метнула на Тень изучающий взгляд, словно оценивала его состояние, прежде чем продолжить говорить. «Точно не знаю, что у вас там произошло». «Ничего ужасного и ничего, что заслуживает внимания. Но все же». Он провел руками по волосам и поднял взгляд к потолку. «Не представляю, как мне с ней говорить. Прямо в дрожь бросает. Скажи честно, она призналась тебе в любви? Ты ее отшил и теперь не знаешь, как после такого с ней разговаривать?» Он медленно повернулся к ней лицом, вытаращив глаза так широко, насколько это было возможно. «Я так и знала». Айрис хлопнула себя по коленям с довольной ухмылкой. «Ты из-за вчерашнего столько не убивался, сколько из-за этой ерунды». «Это не ерунда!» Тень вскочил с места. Казалось, у него горит все тело. «Правда. Ты хоть представляешь, насколько это неловко? Я живу и работаю с убийцей моей семьи». Ее легкий тон и спокойное выражение лица никак не вязались со смыслом слов. От этого звучали они еще страшнее. «Неловкость, может, не испытываю, но дискомфорт присутствует. Не думаю, что у тебя хуже, так что я могу судить». «Прости». Тень опустился обратно на постель. Я сказал глупость. «Да ладно тебе!» Она махнула на него рукой. «Я не собиралась тебя стыдить. Просто намекаю на то, что ты придаешь этому слишком большое значение. У простых людей такое сплошь и рядом. И ничего, живут как-то». Тень знал это, понимал умом, но сердце трепетало. «Безусловно, приятно знать, что тебя кто-то любил. Но он представить себе не мог, что делать, если это не взаимно». «Ты, наверное, права. Просто я в тот раз даже отказать ей нормально не смог. Поэтому если у нее вдруг все еще есть чувство, чего я бы не хотел, скорее всего, нам придется продолжить наш разговор». «Ну вот и все». Она ободряюще похлопала его по спине. «Завтра посмотрим, как все получится. Может, она вообще тебя разлюбила и будет относиться к тебе как все». Айрис заерзала на месте и почесала затылок. «Но знаешь, если вдруг окажется, что у нее к тебе все еще что-то есть, то, может, ты все-таки попробуешь с ней?» «Прошу, не начинай!» И Тень снова спрятал пылающее от смущения лицо за руками.